Джейме. Сир Джейми Ланнистер, весь в белом, стоял у погребального отцовского ложа, сомкнув пальцы на рукояти золотого меча. Великая Септа Бейлора в сумерках вызывала странное чувство. Последний свет дня проникал в высокие окна, одевая красным заревом величественные изваяния семерых. Вокруг алтарей мигали ароматические свечи, но тени уже собирались в пределах и слались по мраморному полу. Последние молящиеся покидали храм, и эхо песнопений затихало под сводами. Рядом с Джейми остались только Бейлон Сван и Лора Стирелл. «Никто не может нести бдение 7 дней и 7 ночей», — сказал сир Бейлон. «Когда вы спали в последний раз, милорд?» «Когда мой лорд-отец был еще жив». «Позвольте мне заменить вас нынешней ночью», — попросил сир Лорас. «Это не ваш отец». «И убил его не ты, это я сделал». Стрелу из арбалета в него пустил Тирион, но Тириона из тюрьмы выпустил я. «Оставьте меня!» «Как прикажете», — сказал Сван. Лорас, похоже, собирался спорить, но сир Бейлон взял его под руку и увел. Джейми слышал, как удаляются их шаги. Теперь он снова остался наедине со своим лордом-отцом среди свечей, кристаллов и тошнотворного сладкого запаха смерти. Спина ныла под тяжестью доспехов, ног он почти не чувствовал. Он переступил на месте, чтобы немного размять их, и сжал рукоять еще крепче. Мечом он владеть не способен, но, по крайней мере, может держать его. Отсутствующую руку дергало болью. Не смешно ли? Эту утраченную руку он чувствует больше, чем все остальное, оставшееся при нем. «Моя десница тоскует по мечу. Надо скорее убить кого-то. Вариса для начала, но попробуй найди камень, под которым он прячется». «Я велел Евнуху проводить его на корабль, а не в твою опочивальню», — сказал Джейми покойнику. «Его руки не меньше запятнаны кровью, чем у Тириона». «Чем у меня», — хотел сказать он, но слова застряли у него в горле. Варис, как бы велика ни была его вина, исполнял его, Джейми, приказание. Решив, наконец, что не даст умереть младшему брату, он ждал Евнуха в его комнатах. Чтобы скоротать время, он точил одной рукой свой кинжал, находя странное успокоение в скрежете стали о камень. Заслышав шаги, Джейми стал у двери. Вошел Варис, благоухая пудрой и лавандой. Джейми подставил ему ногу, повалил, надавил коленом на грудь и приставил кинжал к мягкому белому горлу. «Вот не думал встретить вас здесь, лорд Варис». «Сир Джейми, вы меня напугали». «Я того и хотел». Он слегка повернул клинок, и по нему заструилась кровь. «Думаю, вы могли бы помочь мне освободить брата, пока сир Иллин не отрубил ему голову. Голова, конечно, не из красивых, но другой-то у него нет». «Хорошо, как хотите. Уберите нож. Осторожней только, прошу вас». Явнух потрогал шею и уставился на окровавленные пальцы. «Не выношу вида собственной крови». «Зрелище станет еще невыносимее, если вы откажетесь мне помочь». Варис с усилием сел. «Ваш брат. Если бес исчезнет из темницы ни с того ни с сего, возникнут вопросы. Я опасаюсь за свою жизнь». «Твоя жизнь в моих руках. Мне наплевать на кучу секретов, которые ты знаешь. Если мой брат умрет, ты переживешь его ненадолго, ручаюсь тебе». «О!» — Явнух слизнул кровь с пальцев. «Вы просите меня сделать ужасное. Освободить беса, который убил нашего любимого короля. Или вы верите, что он невиновен?» «Виновен он или нет, — как дурак сказал Джейми, — Ланнистеры всегда платят свои долги». С тех пор он не сомкнул глаз. Он все время видел перед собой лицо брата с обезображенным носом, видел, как тот ухмыляется при пляшущем свете факела. «Бедный ты, глупый калека. Серсея — лживая шлюха. Она спала с Ланселем, с Осмундом Кэтлблэком, а может, с лунатиком, почем мне знать? А я именно то чудовище, которым все меня считают. Да, это я убил твоего мерзкого сына». Он не сказал, однако, что намерен убить отца. Если бы он сказал, я остановил бы его. Я пролил бы родную кровь, а не он. Где же скрывается Варис? У мастера над шептунами, конечно, достало ума не возвращаться в свои покои, и при обыске Красного замка его нигде не нашли. Возможно, он сел на корабль вместе с Тирионом, боясь неизбежных вопросов. Если так, то они давно уже вышли в море и распивают в каюте борское золотое. А может, статься, братец убил заодно и Вариса, оставив труп гнить где-нибудь в подземелье. Там внизу можно годами искать, прежде чем обнаружатся его кости. Джейми спустился туда с дюжиной гвардейцев, взяв факелы, фонари и веревки. Много часов они шарили в извилистых коридорах с потайными дверями, скрытыми лестницами-колодцами, уходящими в кромешную тьму. Редко Джейми чувствовал свое увечье так сильно. Две свои руки человек принимает как должное, когда надо лазать по лестницам, скажем. Даже ползать однорукому трудно, не зря ведь говорится «на четвереньках». Другие, карабкаясь по перекладинам, держали факел в свободной руке, а вот он не мог. И все понапрасну. Ничего, кроме тьмы, пыли и крыс. И драконов. Он вспомнил, как тлели угли в пасти железного чудища. Жаровня обогревала помещение на дне шахты, где сходилось с полдюжины тоннелей. На полу Джейми видел трехглавого дракона дома Таргариенов, выложенного черной и красной плиткой. «Я тебя знаю, цареубийца», — будто бы говорил он. «Давно жду, когда ты придешь ко мне». Джейми узнал этот голос, эти стальные ноты. Так говорил Рейгар, принц драконьего камня. Когда он прощался с Рейгаром во дворе Красного замка, дул сильный ветер. Принц облачился в полночно-черные доспехи с трехглавым драконом, выложенным рубинами на груди. «Ваше высочество!» — умолял его Джейми. «Пусть с королем на этот раз останется Дарри или сир Баристан. Их плащи столь же белы, как и мой». «Твоего отца мой августейший родитель боится больше, нежели нашего кузена Роберта», — отвечал принц. «И по этой причине держит тебя при себе. Я не посмею лишить его этой подпорки в решающий час». Джейми охватил гнев. «Я не подпорка! Я рыцарь королевской гвардии!» «В таком случае охраняй короля!» — рявкнул сир Джон Дарри. «Надев этот плащ, ты дал обет послушания!» Рейгар положил руку на плечо Джейми. «После битвы я намерен созвать совет. Произойдут перемены. Я давно уже собирался... Впрочем, что толку забегать вперед? Поговорим, когда я вернусь!» Это были последние слова, которые он услышал от Рейгара Таргариена. Одна рать ждала за воротами, другая уже выступила на трезубец. Принц сел на коня, надел черный высокий шлем и отправился навстречу своей судьбе. Вышло так, что он сказал чистую правду. После битвы действительно произошли перемены. «Эйрис думал, что с ним ничего не случится, если я буду у него под рукой», — сказал Джейми покойнику. «Забавно, правда?» Лорд Тайвин, видимо, разделял его мнение. Улыбка у него на лице сделалась еще шире. Похоже, ему нравится быть мертвым. Джейми, как ни странно, не ощущал горя. Где слезы? Где ярость? В последнее он недостатка никогда не испытывал. «Ты сам говорил мне, отец, что слезы у мужчины — признак слабости. Поэтому не жди, что я стану плакать по тебе». Утром перед помостом прошла 1000 лордов и леди, днем несколько тысяч простолюдинов. Они шли в трауре с печальными лицами, но Джейми подозревал, что втайне многие радуются падению великого мужа. Даже на Западе лорд Тайвин пользовался скорее уважением, чем любовью, а в Королевской гавани ему до сих пор не забыли разграбление города. Великий мейстер Пицель, судя по всему, скорбел больше всех. «Я служил при 6 королях», — сказал он Джейми после второй службы, озабоченно принюхиваясь к запаху разложения. «Но сейчас передо мной лежит самый великий из всех известных мне людей. Лорд Тайвин не носил короны, но был королем по сути своей». Без бороды Пицель казался не столько старым, сколько ветхим. Тирион, побрив его, поступил крайне жестоко. Кто-кто, а Джейми знал, что значит потерять часть себя. Ту часть, которая и делала тебя тобой. Борода Пицеля, белоснежная и мягкая, будто шерсть ягненка, доходила почти до пояса. Великий мейстер любил поглаживать ее, рассуждая о важных материях. Она придавала ему облик мудреца и скрывала разные неприглядные вещи. Отвисшую кожу на подбородке, капризный маленький рот, недостающие зубы, бородавки, морщины, старческие пятна. Сейчас Пицель пытался отрастить ее заново, но это плохо удавалось ему. Из морщинистых щек и слабого подбородка торчали редкие волоски, не прячущие пятнистой розовой кожи. «На своем веку я повидал много страшного, сир Джейми», — сказал старец. «Войны, битвы, ужаснейшие убийства. В старом месте, когда я был мальчиком, серая чума выкосила половину города и 3/4 цитадели. Лорд Хайтауэр сжег все стоявшие в порту корабли, запер ворота и приказал страже убивать всех, кто попытается убежать, будь то мужчина, женщина или младенец у матери на руках. Но как только чуме пришел конец, убили его самого. В тот день, когда он снова открыл порт, его стащили с коня и перерезали ему горло, а с ним погиб и его маленький сын. Городские невежды до сих пор плюются при упоминании его имени. Однако Квентон Хайтауэр поступил как должно. Такого же рода человеком был ваш отец. Он всегда поступал как должно. Не потому ли он кажется таким довольным собой? Дух, идущий от тела, вышибал из глаз Пицеля слезы. Когда плоть усыхает, мышцы натягиваются и приподнимают уголки губ. Это не улыбка, а лишь следствие усыхания. Пицель смигнул слезы. Прошу извинить меня, я очень устал. Опираясь на трость, он побрел прочь из септы. Скоро и этот умрет. Неудивительно, что Серсея называет его никчемным. Впрочем, сестрица половину придворных считает либо никчемными, либо изменниками. Пицеля, королевскую гвардию, Тиролов, самого Джейми, даже сира Иллина Пейна, безмолвного рыцаря и королевского палача. За темницы в качестве королевского правосудия отвечал именно Пейн. Лишившись в свое время языка, он передоверил их своим подчиненным, но Серсея все равно винила его за побег Тириона. «Он ни при чем, это все я», — едва не сказал ей Джейми. Вместо этого он пообещал вытрясти все, что можно, из главного надзирателя, скрученного старика по имени Ренифер Лонгвотерс. «Я гляжу, вы удивитесь, что это за имя такое?» — проскрипел старикан. «Стародавнее, но у меня. Не люблю бахвалиться, но во мне течет королевская кровь. Я происхожу от принцессы. Отец рассказал мне эту историю, когда я еще мальцом был». С тех пор прошло порядочно времени, судя по пятнам на лысине старика, ни белой щетине на подбородке. «Она была самой прекрасной из всех заключенных в девичьем склепе. Лорд Окенфист, верховный адмирал, любил я без памяти, хотя и женился на другой. Их незаконно рожденного сына она называла Уотерс, или Водный, в честь отца. Со возрастом он стал славным рыцарем, а сын его, тоже славный рыцарь, поставил лонг перед Уотерс в знак того, что сам он родился в законном браке. Так что во мне тоже есть частица дракона». «Угу. Я чуть не спутал тебя с Эйгоном Завоевателем», — ответил на это Джейми. «Уотерсами называли всех бастардов на Черноводном заливе, и предком старого тюремщика был, скорее всего, какой-нибудь незначительный рыцарь. Меня, однако, занимает дело менее древнее, чем твоя родословная». «Сбежавший узник», — кивнул Лонгвотерс. «И пропавший тюремщик». «Да, Рюген. Занимался третьим ярусом, каменными мешками». «Расскажи мне о нем». Что за дурацкий фарс? Джейми хорошо знал, кто такой Рюген, хотя Лонгвотерс мог и не знать. «Грязный, вечный, небритый и сквернослов. Я, признаться, его недолюбливал. Когда я пришел 12 лет тому, Рюген был уже здесь. На должность его назначил король Эйрис. В тюрьме он, почитай, что не появлялся. Я упоминал об этом в моих донесениях, милорд. Слово чести, слово отпрыска королевской крови». «Если не перестанешь долдонить про свою кровь, я пущу ее тебе», — подумал Джейми. «Кто читал твои донесения?» «Одни шли мастеру над монетой, другие — мастеру над шептунами. Но сперва все они подавались смотрителю тюрьмы и королевскому правосудию. Так у нас в темницах заведено. Правда, когда в нем нужда появлялась, Рюген всегда был на месте. Каменные мешки редко бывают заняты. Пока к нам не прислали брата вашей милости, там погостил немного великий мейстер, а до него изменник лорд Старк. Были еще трое простого звания, но их лорд Старк отдал в ночной дозор. Я не считал разумным их отпускать, но что делать, раз бумага составлена надлежащим образом? Об этом я тоже упомянул в донесении, могу вас заверить». «Расскажи теперь о двух надзирателях, которых нашли спящими». «Какие не надзиратели?» — фыркнул старик. «Ключери просто. Корона выплачивает жалование 20 ключерям, милорд. Но при мне здесь никогда не было больше дюжины. Надзирателей полагается иметь 6, по 2, на каждый ярус. А у нас только трое. Считая тебя? Ха, я главный надзиратель, милорд. Снова фыркнул Лонг Уотерс. Начальник над ними. Моя обязанность вести счета. Если милорд пожелает заглянуть в мои книги, то увидит, что цифры все правильные. Лонг Уотерс сверился с раскрытым перед ним пухлым томом. Сейчас у нас четверо заключенных наверху, да, один на втором ярусе, да, еще брат вашей милости. Он, правда, сбежал. Нахмурился старый тюремщик. Надо его вычеркнуть. Он стал оттачивать перо, чтобы исполнить свое намерение. Шестеро узников, кисло подумал Джейми. Оплатим мы 20 ключерям, 6 надзирателям, главному надзирателю, смотрителю и королевскому правосудию. Мне надо допросить этих двух ключерей. Реннифер Лонгвотерс заострил перо и посмотрел на Джейми с сомнением. Допросить, милорд? Ты не расслышал, что я сказал? Нет, милорд, конечно, расслышал, но не мне указывать милорду, кого допрашивать, а кого нет, только не обессудьте за дерзость, вряд ли они станут отвечать вашей милости. Они мертвы, милорд. Мертвы? Кто приказал умертвить их? Я думал, что вы, милорд, а может, король... Я не спрашивал. Задавать вопросы королевским гвардейцам не мое дело. Джейми воспринял это как соль на рану. Серсея использовала для грязной работы его людей, их и своих ненаглядных каттлблэков. «Дураки безмозглые!» — накинулся он чуть позже на Бороса Блаунта и Осмунда каттлблэка в подземелье, пропахшим кровью и смертью. «Что вы такое творите?» «То, что нам приказывают, милорд», — сказал сир Борос, ниже Джеймина, более крепко сбитый. «Так распорядилось ее величество, ваша сестра!» Сир Осмунд просунул большие пальцы за пояс. «Пусть уснут вечным сном», — сказала она, — «и мы с братьями позаботились об этом». «Хорошо позаботились». Один тюремщик упал лицом вниз на стол, будто хмельной гость на перу, но под головой у него растеклась не винная, а кровавая лужа. Второй успел вскочить со скамьи и достать кинжал, но чей-то меч рубанул его по ребрам. Его постигла более долгая смерть. Джейми сказал Варису, что при побеге никто не пострадает, но забыл сказать то же самое брату с сестрой. «Вы поступили дурно, сир». «Кому нужна эта шваль?» — пожал плечами сир Осмунд. «Боюсь, об заклад они были замешаны, как и тот, что пропал». «Нет», — мог бы ответить Джейми. Варис подмешал им в вино сонного зелья. «Если так, мы имели возможность выжать из них правду». «Она спала с Ланселем, с Осмундом, Кэттлблэком, а может и с Лунатиком. Почем мне знать?» «Будь я подозрителен по натуре, я бы задумался, почему вы так спешили убрать концы в воду, пока этих двоих никто не успел допросить? Быть может, вы заткнули им рот, чтобы скрыть собственное участие в побеге?» «Мы?» поперхнулся Кэттлблэк. «Мы всего лишь исполняли приказ королевы. Клянусь в этом, как ваш брат по гвардии». Джейми, сжав в кулак утраченные пальцы, сказал: «Вызовите сюда Осни, Осфрида, и уберите грязь, которую развели. Когда моя дрожайшая сестра снова прикажет вам кого-то убить, обратитесь ко мне, но без крайней надобности не попадайтесь мне на глаза, сир». Эти слова звучали у него в голове и теперь, среди теней и шорохов септы. Окна почернели, и он видел в них далекие звезды. Солнце зашло окончательно. Запах смерти крепчал, несмотря на ароматические свечи. Это напоминало Джейми перевал под Золотым Зубом, где он одержал блистательную победу в первые дни войны. Утром после битвы воронье слетелось клевать и побежденных, и победителей. Рейгар Таргариен на Трезубце тоже послужил пищей для ворон. Много ли стоит корона, если принцем лакомится ворона? Ему казалось, что они теперь кружат над семью башнями и куполом септы Бейлора, бьют черными крыльями, стараются попасть внутрь. «Все стервятники семи королевств должны поклониться тебе, отец. Ты накормил их досыта, от Кастамэра до Черноводной». Эта мысль, как видно, пришлась лорду Тайвину по вкусу, ибо он заулыбался еще пуще прежнего. «Проклятие!» Ухмыляется, как жених перед брачной ночью. Глядя на это, Джейми рассмеялся помимо воли. Смех прокатился по всему храму, как будто мертвые, погребенные в стенах, тоже смеялись. «Почему бы и нет? Это смешнее всякого скоморожьего представления. Я, соучастник в убийстве отца, несу бдение у его тела. Я рассылаю людей на розыски брата, которого сам же освобождал». Джейми особо наказывал сиру Адаму Марбранду поискать на Шелковой улице. «Загляните под все кровати. Вы знаете, как мой брат любил посещать притоны разврата». «Надо думать, у девок под юбками золотые плащи будут искать старательнее, чем под кроватями. Любопытно знать, сколько бастардов народится после такого обыска». Его мысли неожиданно обратились к Бриенне Тарт. Упрямая, глупая страхолюдина. Где-то она сейчас. Дай ей силы, отец. К кому обращена эта молитва? К Богу, чье золоченое изваяние мерцает в огнях свечей, или к мертвому на помосте? Впрочем, какая разница? Они все равно не послушают ни тот, ни другой. Богом Джейми, с тех пор, как он дорос до настоящего меча, всегда был воин. Мужчина может быть отцом, сыном, мужем. Любой, только не золотоволосый Джейми Ланнистер с золотым мечом. Он был воином и никем другим быть не желал. Надо было сказать Серсее правду, признаться, что это я выпустил из тюрьмы нашего младшего братца. Тирион полной меры отплатил мне за правду. «Я убил твоего мерзкого сына, а теперь и отца убью!» Джейми слышал, как смеется во мраке бес. Он повернул голову, но нет, это его собственный смех вернулся к нему. Джейми смежил глаза и тут же снова раскрыл их. «Спать нельзя. Еще чего доброго сон привидится». Ох, как издевался над ним Тирион. Лживая шлюха. Спала с Ланселем, с Осмундом, Кэттлблэком. В полночь заскрипели отцовы двери и вошли септоны. Много. Несколько сотен. Одни праведные в серебряных одеждах и кристальных тиарах, другие смиренные иноки с кристаллами на шее в белых рясах, подпоясанных семью шнурами, каждый разного цвета. Через материнские двери с тихим пением по семеро в ряд входили белые септы. Молчаливые сестры, служительницы смерти, вереницей спускались по ступеням неведомого. На их закрытыми платками лицах виднелись только глаза. Явились также нищие братья в бурых, песочных, а то и вовсе некрашенных домотканых хламидах с веревками вместо пояса. У них на шее висели либо железные молотки кузнеца, либо чаши для подаяния. Святые люди, не обращая внимания на Джейми, обходили септу по кругу и молились перед каждым алтарем, воздавая почести всем семи воплощениям божества. Каждому из семерых приносили дары, каждому пели гимн. Подстроенное пение, Джейми закрыл глаза, но его шатнуло, и он снова раскрыл их. И он устал больше, чем ему представлялось. С того последнего бдения прошли годы. Тогда ему было всего-то 15 лет. Он совершал обряд без доспехов в одном только белом хитоне. Септа, где он провел ночь, втрое уступала величиной любому из семи пределов великой септы. Джейми водрузил свой меч на колени воина, сложил доспехи к его ногам и опустился на неровный каменный пол. К утру он стер колени до крови. «Все рыцари проливают кровь, Джейми», — сказал ему, заметив это сир Эр Турдейн. «Кровь — знак нашего посвящения». Своим мечом, рассветом, он ударил юношу по плечу. Бледный клинок был таким острым, что даже плашмя прорвал хитон, и на плече тоже проступила кровь, но Джейми ничего не почувствовал. Он преклонил колени мальчикам, а встал рыцарем. Не цареубийцей, молодым львом. Но это было давно. Того мальчика больше нет на свете. Он не заметил, как закончилась служба. Возможно, он все-таки уснул стоя. Священнослужители вышли, и септу вновь наполнила тишина. Свечи пылали, как звезды, и пахло смертью. Джейми перехватил рукоять золотого меча. Зря он, пожалуй, не уступил свой пост сиру Лоресу. Серсея сильно разгневалась бы, узнав о такой замене. Рыцарь цветов еще наполовину мальчишка, заносчивый, тщеславный, но есть в нем задатки славного воина. Он способен свершить дела, достойные белой книги. Белая книга, раскрытая на столе, с немым укором ждет, когда завершится бдение. Лучше изрубить ее на куски, чем вписывать в нее лживые строки. Но если он не солжет, что может он написать, кроме правды? Перед ним появилась женщина. «Снова дождь пошел», — подумал он, видя, как промок ее плащ. Вода, стекая с него, собиралась в лужицу под ногами. «Как она попала сюда?» Шагов он не слышал. Плащ, плохо выкрашенный, обтрепался внизу. Такой могла бы носить прислужница из таверны. Лицо пряталось под капюшоном, но в зеленых озерах глаз отражались свечи, и Джейми узнал ее. «Серсея», — произнес он медленно, точно пробуждаясь от сна. «Который час?» «Час волка!» Она откинула капюшон, скорчила рожицу. «Волка-утопленника, скорее всего. Помнишь, как я пришла к тебе вот так в первый раз?» Она одарила его лучистой улыбкой. «В какую-то захудалую гостиницу в Ласкином переулке. Я оделась служанкой, чтобы обмануть отцовскую стражу». «Помню. Это был Угревой переулок. Джейми знал, что она пришла неспроста». «Зачем ты здесь в такой час? Чего тебе надо?» «Надо, надо», — затихая, покатилась по септе. На миг он позволил себе надеяться, что она просто ищет утешение в его объятиях. «Тише!» — ее голос звучал странно, почти испуганно. «Киван мне отказал, Джейми. Не пожелал быть десницей. Он дал понять, что знает о нас с тобой». «Отказал?» — удивился Джейми. «Но откуда он может знать? Он, конечно, читал письмо Станиса, но это не...» «Об этом знал Тирион», — напомнила Серсея. «Неизвестно, что и кому наболтал злобный карлик. Дядя Кивон еще полбеды, а вот Верховный Септон... Тирион назначил его, когда толстяка убили. Вдруг и он знает?» Она подступила ближе. «Десницей Томена должен стать ты. Мейсу Тиреллу я не верю. Что, если он сговорился с Тирионом и приложил руку к смерти отца? Возможно, бес сейчас едет в Хайгарден». «Нет, не едет». «Будь моим десницей», — взмолилась она. «И мы станем править вместе, как король с королевой». «Ты была королевой Роберта, а моей быть не захотела». «Я не осмелилась, но он наш сын». «Томмен не мой сын, и Джоффри им не был. Их ты тоже сделала детьми Роберта». «Ты клялся, что будешь любить меня вечно. Что это за любовь, если тебя приходится умолять?» Джейми чувствовал запах ее страха даже сквозь гнилостный дух разложения. Обнять бы ее, расцеловать, зарыться лицом в ее золотые кудри, сказать, что не даст ее никому в обиду. Только не здесь, не в присутствии богов и отца. «Нет», — сказал он, — «я не могу, не сделаю этого». «Ты нужен мне! Я беспомощна без своей второй половины!» Дождь стучал по окнам над ними. «Ты — это я — это ты! Мне необходимо, чтобы ты был со мной! Во мне! Прошу тебя, Джейми, прошу!» Джейми взглянул на лорда Тайвина. Не восстал ли тот с помоста в праведном гневе? Но нет. Отец лежал все так же, холодный и недвижимый. «Я создан для ратного поля, не для совета. А теперь от меня и в поле никакой пользы». Серсея вытерла слезы бурым потрепанным рукавом. «Хорошо. Раз ты создан для ратного поля, я тебе его предоставлю». Она сердито накинула капюшон. «Дура я была, что пришла сюда. Дура была, что тебя любила». Ее шаги гулко застучали по мрамору, оставляя цепочку мокрых следов. Рассвет нагрянул нежданно. Купол как-то вдруг посветлел, и радуги замерцали под ним, одев многоцветным сиянием лорда Тайвина. Покой на деснице гнил на глазах. Провалившиеся глаза образовали черные ямы на зеленоватом лице. Щеки потрескались, и с сочленений великолепных багровых доспехов сочилась мерзкая белая жижа. Септоны, пришедшие к утренней службе, заметили это первыми. Морща носы, они пропели положенные молитвы. Одному сделалось дурно, и его пришлось вывести. Явившиеся после них служки начали кадить так усердно, что помост скрылся за пеленой благовонного дыма. Даже радуги погасли в этом тумане, но запах, стоявший у Джейми в горле, никуда не пропал. Когда двери септы открылись, Тиреллы вошли в числе первых, сообразно своему рангу. Маргери возложила к ногам лорда Тайвина большой букет золотистых роз, но одну оставила и, заняв место на скамье, не отнимала ее от носа. Девица столь же умна, как и хороша собой. Томмину могла достаться королева и похуже нее. Далеко ходить не надо. Фрейлин и Маргери последовали ее примеру. Серсея дождалась, когда все рассядутся, и лишь тогда вошла вместе с Томмином. Рядом вышагивал сир Осмунд Кеттлблэк в белом эмалевом панцире и белом плаще. Она спала с Ланселем и Осмундом Кэттлблэком, а может и с Лунатиком, откуда мне знать? Джейми видел Кэттлблэка голым в бане. Черные волосы на груди, поросль между ног еще гуще. Он представил себе, как эта шерсть колет мягкие груди его сестры. Нет, она ни за что не стала бы. Бес солгал. Золотые завитки, мокрые от пота, перепутались с черными. Кэттлблэк стискивает челюсти при каждом рывке. Серсея стонет. «Нет, все это ложь, ложь!» Бледная, с красными глазами, Серсея взошла по ступеням, преклонила колени, поставила рядом Томмена. Мальчик отпрянул при виде покойника, но мать схватила его за руку и удержала на месте. «Молись!» – прошипела она. Томмен зашевелил губами, но для ребенка 8 лет лорд Тайвин был слишком ужасен. Король всхлипнул и разрыдался. «Перестань!» — приказала Серсея. Томмен отвернулся, скрючился пополам и его вырвало. Упавшая с головы корона покатилась по полу. Серсея в приступе отвращения отпустила его, и король бросился к двери во всю прыть своих детских ног. «Сир Осмунд, смените меня!» — крикнул Джейми Кэттлблэку, побежавшему догонять корону. Передав рыцарю свой золотой меч, он устремился за королем. Томмена он настиг в чертоге Лампад, на глазах у 20 перепуганных септ. «Извините», — прорыдал мальчик, — «завтра я выдержу лучше. Матушка говорит, что король должен показывать всем пример, но там пахнет так, что меня стошнило». «Нет, так не пойдет. Слишком много тут любопытных глаз и ушей». «Давайте-ка выйдем, ваше величество», — сказал Джейми и вывел мальчика на воздух. «Свежий, насколько это возможно, в королевской гавани». 40 золотых плащей, расставленные вокруг площади, охраняли лошадей и носилки. Джейми отошел с королем в сторону и усадил его на мраморные ступени. «Я совсем не боялся», — убеждал его Томмен. «Меня просто стошнило. Разве вас не тошнит? Как вы только терпите, сир дядя?» «Я нюхал собственную гниющую руку, которую повесил мне на шею Варга Хоут». «Человек может вытерпеть почти все, если нужда заставит», — сказал Джейми своему сыну. «Я чуял запах поджаренной плоти, когда король Эйрис испек человека в его собственных доспехах». «На свете много страшного, Томмен. Можно бороться с ужасом, можно над ним смеяться, можно смотреть, не видя, уйти в себя». Томмен задумался. «В себя? Да, я уже делал это, когда Джоффри! Перед ними возникла Серсея. Ветер хлопал ее юбками. «Твоего брата звали Джоффри, и он никогда бы не осрамил меня так, как ты!» «Я нечаянно! Я совсем не боялся, матушка, но от вашего лорда-отца так пахнет!» «Думаешь, мне так приятно это нюхать? У меня тоже есть нос!» Серсея взяла сына за ухо и подняла на ноги. «И у лорда Тирола есть! Но он не блюет в Святой Септе, а леди Маргери не хнычет, как дитя малое!» Джейми тоже встал. «Довольно, Серсея!» Ее ноздри раздулись. «А вы зачем здесь, сир? Вы, насколько я понимаю, поклялись не покидать отца, пока не закончится бдение». «Оно закончилось. Пойди, посмотри на него». «Я сказала, что оно будет длиться 7 дней и 7 ночей. Надеюсь, лорд-командующий помнит, как считать до 7. Загни пальцы на одной руке и прибавь 2». Придворные, спасаясь от зловония, тоже выходили из септы. «Тише, Серсея», — предостерег Джейми. «Лорд Тирол идет сюда». Это подействовало. Когда Мейс Тирол склонился перед ней, она обнимала сына за плечи. «Надеюсь, его величество здоров?» — спросил лорд. «Король во власти горя», — сказала Серсея. «Как и все мы. Если я могу сделать хоть что-то...» Высоко над ними каркнула ворона. Она сидела на статуе короля Бейлора и гадила святому на голову. «Вы могли бы сделать для Томмина очень многое, милорд», — сказал Джейми. «Не угодно ли вам поужинать с ее величеством после вечерней службы?» Серсея испепелила брата взглядом, но в кои-то веки у нее достало благоразумие промолчать. «Поужинать?» — опешил Тирол. «Да, разумеется, почту за честь. Вместе с моей леди-женой». Королева, сделанной улыбкой, произнесла нечто любезное. Но когда Тирол удалился, от Томмена увел сир Адам Марбранд, она напустилась на брата. «Вы пьяны, сир, или бредите? С какой стати я должна ужинать с этим алчным глупцом и его пустоголовой женой?» Ветер шевелил ее золотые волосы. «Я никогда не назначу его десницей, если ты это...» «Тирелл нужен тебе», — перебил ее Джейми. «Но не здесь. Попроси его взять штормовой предел. Польсти ему, скажи, что тебе необходим сильный полководец взамен отца. Мейс воображает себя славным воином. Либо он возьмет эту крепость, либо провалит дело и выставит себя дураком. Выигрыш в любом случае будет за тобой». «Штормовой предел?» — Серсея задумалась. «Да, но он ясно дал понять, что не уедет из Королевской гавани, пока Томмена с Маргари не поженят». «Так пожени их», — вздохнул Джейми. «Пройдут годы, прежде чем Томмен сможет осуществить свои супружеские права. А до тех пор брак всегда можно будет расторгнуть. Утешь Тирелла этой свадьбы и отправь его поиграть в войну». На лице Серсеи проглянула улыбка. «Осада тоже бывает опасной. Наш лорд Хайгарденский чего доброго может и жизни лишиться». «Такая опасность есть», — признал Джейми. «Особенно, если терпение на сей раз изменит ему, и он вздумает штурмовать ворота». «Знаешь», — пристально посмотрев на него, сказала Серсея, — «ты сказал это в точности, как отец».